что все достижимо, но во времени. И сколько его потребуется для приобретения той или иной способности, то есть возжжения того или иного центра, зависит уже от особенностей и накоплений духа. У одних способности проявляются рано, у других через долгие годы, а иным недостаточно и целой жизни. Сказать можно одно, что насильственное и преждевременное приоткрытие центров очень опасно и может привести к потере психического равновесия, сумасшествию. В наших горах, где психическая атмосфера достаточно чиста, эта опасность уменьшается. Но все равно всякая преждевременная и самовольная безответственность в этих случаях недопустима. Успех и обеспечение безопасности обуславливаются при условии водительства духовного учителя. Неоспоримым условием является очищение сознания от всякого сора. Нужно четко знать закон. Подобное притягивается подобным.